Кириньяга. Одной из наиболее интересных тенденций в современной научной фантастике представляет собой история, действие которой разворачивается не в знакомом окружении будущих Соединенных Штатов или даже будущей Англии, которые по умолчанию являются местом действия для подавляющего большинства произведений научной фантастики на протяжении большей части истории жанра, но в достоверно описанных странах Третьего мира, далеко за пределами мира Западного или, если быть более точным, в часто удивительном возможном будущем этих стран. В последние годы мы видели цикл Йена Макдональда «Индия», такие как номинированная на премию Хьюго повесть «Маленькая богиня», которая создает яркую картину Индии будущего, где высокие технологии и древние традиции встречаются и с трудом уживаются друг с другом. Паоло Бачигалупи, Морин Макхью, Грег Иган, Люциус Шепард, Джей Лейк, Вандана Синг, Крис Робинсон, Нала Хопкинсон, Леви Титхар и другие недавно выбирали для своих рассказов такие разнообразные места, как Таиланд, Китай, Индия, Лаос, Вьетнам и Карибы. Леви Титхар даже предлагал космические общества, основанные на культуре и традициях крошечных островных государств Южного моря, например, Вануату. Действие последнего романа Макдональда происходит в Турции будущего, и у него есть и серия рассказов, действие которых разворачивается в Бразилии будущего. Но раньше их всех Майк Резник открыл новые горизонты с серией «Кириньяга», действие которой разворачивается в космической колонии, переделанной по образу и подобию древней Кении в качестве утопического эксперимента. В отличие от некоторых из упомянутых выше авторов, в рассказах Резника о будущем Третьего мира фигурируют не иммигранты из Европы и Америки, а сами кенийцы, почти все персонажи в рассказах сборника «Африканцы», что и по сей день редко встречается в научной фантастике, где по большей части и по умолчанию в качестве персонажей по-прежнему используются белые. Резник дает своим персонажам мотивацию на основе кенийских ценностей, а их ценности и цели, и методы достижения этих целей иногда сильно отличаются от европейских ценностей, что иногда вызывало резкую критику со стороны тех, кто путает ценности персонажа с ценностями автора. Рассказы о Кириньяге были собраны в сборнике «Кириньяга» и входили в число самых обсуждаемых и высоко оцененных критиками 1990-х годов. Первый из них, собственно, «Кириньяга», принес Резнику премию Хьюго в 1989 году и до сих пор остается лучшим произведением из цикла и одной из лучших историй того десятилетия. Это напоминает нам о том, что пусть мы любим самодовольно хвалить себя за яркость и рациональность нашего аккуратного, блестящего современного мира, старые способы все еще существуют и, возможно, всегда будут существовать. Гарднер Дазуа. В далеком 1986 году Орсон Скотт Карт попросил меня написать рассказ для антологии под названием «Эвтопия», которую он составлял. Каждая история должна была касаться группы людей, которая пыталась создать утопическое общество на ряде терраформированных миров. И там была пара уловок 22, которые делали ее очень интересной с точки зрения писателя. Во-первых, об этом должен был рассказать член общества, который в это верил, так что вы не могли просто описать происходящее глазами впечатленного или шокированного постороннего человека. Во-вторых, на каждом планетоиде была бы зона под названием «приют», куда мог бы отправиться любой, кто был недоволен обществом, и через час или два его подобрал бы корабль технического обслуживания. Поэтому восстание против Большого Брата было невозможно. Я сказал ему, что буду рад написать рассказ для книги, и что я бы оставил за собой племя Кикую из Восточной Африки, поскольку я хорошо их изучил. Когда я думал над историей, то решил выбрать самый непростительный обычай, существующий в обществе, а затем попросить моего рассказчика защищать его перед лицом любого противника. Я подумал, что это довольно хорошая история, но когда я ее закончил, понятия не имел, как это повлияет на мою карьеру. Я передал его Скотту на WorldCon'е в 1987 году по пути в Кению и спросил его, не будет ли он возражать, если я отправлю рассказ в журнал. Он разрешил, и он стал заглавным рассказом в ноябрьском номере журнала Magazine of Fantasy and Science Fiction за 1988 год. В 1989 году он принес мне мои первые номинации на Хьюго и Небьюлу. Возглавил опрос журнала Science Fiction Chronicle и ошеломил меня, получив Хьюго за лучший рассказ. За пару лет до этого у меня вышел международный бестселлер «Сантьяго», но ничто из моих произведений ни до, ни после не помогло моей карьере так, как Кириньяго. Готовы к главному? Прошло 25 лет, а антология все еще не вышла. Мне снятся кошмары, когда я думаю о том, где бы я был, если бы Скотт не позволил мне продать его в F&SF. Майк Резник. Кириньяго. Первое издание в журнале The Magazine of Fantasy and Science Fiction в ноябре 1988 года. Август 2129 года. В самом начале Нгайи пребывал в одиночестве на вершине горы под названием Кириньяго. Когда настало время, он сотворил трех сыновей, ставших отцами Масаи, Камба и Кикую. Каждому из них он предложил копье, лук и палку-копалку. Масаи выбрали копье, и им было велено пасти стада в бескрайней саванне. Вакамба выбрали лук и теперь охотятся на дичь в густых лесах. Но Гикую, первый из Кикую, знал, что Нгайя любит землю и смену времен года, и потому выбрал копалку. В награду за это Нгайя не только научил его секретам земледелия, но и подарил ему Кириньягу с ее святой смоковницей и богатыми землями. Сыновья и дочери Гикую оставались на Кириньяге до тех пор, пока не пришли белые люди и не отняли у них землю. Но даже когда белых людей изгнали, они не вернулись, а остались в городах, решив носить одежду белых людей, ездить на их машинах и жить их жизнью. Даже я, Мундумугу, то есть шаман, родился в городе. Я никогда не видел ни льва, ни слона или носорога, потому что они вымерли задолго до моего рождения. Не видел я и Кириньягу такой, какой ее завещал нам Нгайя, потому что ныне ее склоны покрывает бурлящий, перенаселенный трехмиллионный город, год за годом все ближе подбирающийся к трону Нгайя на вершине. Даже Кикую позабыли ее истинное имя, и теперь называют ее гора Кения. Ужасно быть изгнанным из рая, как это случилось с христианскими Адамом и Евой. Но бесконечно хуже жить рядом со скверненным раем. Я часто думаю о потомках Гикую, позабывших свое происхождение и традиции, и ставших просто кенийцами. И гадаю, почему столь мало их присоединилось к нам, когда мы создали утопию на планете Кириньяго. Это правда, что жизнь здесь сурова, потому что Нгайя не обещал нам легкой жизни, но она приносит удовлетворение. Мы живем в гармонии со всем, что нас окружает. Мы приносим жертвы, когда сочувственные слезы Нгайя проливаются на наши поля и питают наши растения. Мы режем козла благодаря его за урожай. Удовольствия наши просты. Бурдюк с памбе, чтобы утолить жажду, очаг в бома, согревающий после заката, крик новорожденного сына или дочери, состязание бегунов и метателей копий, пение и танцы по вечерам. Сотрудники техподдержки наблюдают за Кириньягой, но лишь время от времени слегка корректируют орбиту, чтобы тропический климат оставался неизменным. Иногда они предлагают нам воспользоваться их знаниями в области медицины или отправить наших детей учиться в их школы, но всякий раз вежливо выслушивают наш отказ. Они никогда не выказывали желания вмешиваться в наши дела. Так было до тех пор, пока я не задушил младенца. Не прошло и часа, как меня отыскал Каинаги, верховный вождь. «Ты совершил глупость, Кариба», — мрачно заявил он. «У меня не было выбора, и ты это знаешь. «Разумеется, у тебя был выбор», — возразил он. «Ты мог сохранить ребенку жизнь». Он смолк, пытаясь обуздать свои эмоции и страх. До сих пор никто из техподдержки не ступал на землю Кириньяги, но теперь они это сделают. «Пусть», — пожал я плечами. «Мы не нарушили ни один закон. Мы убили ребенка, и они отменят нашу хартию». Я покачал головой. «Никто не отменит нашу хартию». «Не будь таким самоуверенным, Кариба», — предупредил он. «Когда ты закапываешь живьем козла, они лишь качают головами, с презрением обсуждая нашу религию. Когда мы уводим старых и дряхлых из поселка, чтобы их съели гиены, они смотрят на нас с отвращением и называют нас безбожными язычниками. Но убийство новорожденного младенца — совсем другое, скажу я тебе. Они не будут сидеть, сложа руки, и придут сюда. Если они придут, я объясню, почему убил его». Спокойно ответил я. «Они не примут твой ответ», — сказал Каинаги. «Они не поймут. У них не останется выбора, кроме как принять мой ответ. Здесь Кириньяга, и им не дозволено вмешиваться». «Они найдут способ», — уверенно пообещал он. «Поэтому нам следует извиниться и пообещать, что подобное больше никогда не произойдет». «Мы не станем извиняться», — твердо заявил я. «И обещать тоже ничего не будем». «Тогда я, верховный вождь, сам принесу им извинения». Я пристально смотрел на него некоторое время, потом пожал плечами. «Поступай так, как считаешь нужным». Внезапно в его глазах появился страх. «Что ты со мной сделаешь?» — испуганно спросил он. «Ничего. Разве ты не мой вождь?» Когда он расслабился, я добавил. «Но на твоем месте я стал бы избегать насекомых». «Насекомых? Почему?» «Потому что любое насекомое, которое тебя укусит, будь то паук, москит или муха, наверняка убьет тебя», — ответил я. «Кровь в твоем теле закипит, а кости расплавятся. Ты будешь хотеть кричать от боли, но не сможешь издать ни звука». Я помолчал и серьезно добавил. «Нет. Такой смерти я не пожелал бы и врагу». «Разве мы не друзья, Кариба?» — спросил он, и его черное лицо стало пепельно-серым. «Я тоже так думал. Но мои друзья уважают традиции и не извиняются за них перед белыми людьми». «Я не стану извиняться!» Горячо пообещал он и плюнул себе на обе ладони, подтверждая искренность своих слов. Я развязал один из висящих на поясе мешочков и достал гладкий камешек, который подобрал неподалеку на берегу речки. «Повесь камешек себе на шею», — сказал я, протягивая его к Каинаги. «И он защитит тебя от укусов насекомых». «Спасибо, Кариба!» Искренне поблагодарил он, и еще один кризис удалось предотвратить. Мы поговорили несколько минут о делах в деревне, потом он, наконец, ушел. Я послал за Вамбу, матерью младенца, и совершил над ней ритуал очищения, чтобы она смогла зачать снова. Я дал ей мазь, ослабить боль в разбухших от молока грудях. Потом уселся возле костра перед своим Бома и принялся решать споры о курах и козах, раздавать амулеты против демонов и обучать людей обычаям предков. До ужина никто так и не вспомнил о мертвом ребенке. Я поел в одиночестве в своем Бома согласно своему статусу, потому что Мундумугу всегда ест и живет отдельно от остальных. Потом набросил на плечи одеяло, чтобы не мерзнуть, и зашагал по грязной тропинке в ту сторону, где теснились Бома жителей деревни. Скот, козы и куры уже были заперты на ночь, а мои соплеменники, съевшие на ужин корову, теперь пели, танцевали и пили много памбе. Они расступились, когда я подошел к котлу и выпил немного памбе. Потом по просьбе Канджары зарезал козла, посмотрел на его внутренности и увидел, что самая молодая жена Канджары вскоре забеременеет. Эту новость тут же отпраздновали. Затем дети уговорили рассказать им сказку. «Но только не про землю», — попросил один из мальчиков постарше. «Мы слышали их немало. Пусть сказка будет про Кириньягу». «Хорошо», — согласился я. «Если вы сядете поближе, то я расскажу историю о Кириньяге». Дети сели поближе. «Это будет история про льва и зайца». Я помолчал, убеждаясь, что все слушают внимательно, особенно взрослые. Однажды зайца выбрали, чтобы принести в жертву льву, дабы лев перестал нападать на деревню. Заяц, конечно, мог и убежать, но он знал, что рано или поздно лев его все равно поймает. Поэтому отыскал льва, подошел к нему, и когда лев уже разинул пасть, чтобы его проглотить, сказал: «Извини, великий лев». «За что?» — с любопытством спросил лев. «За то, что я такой маленький, поэтому я принес еще и меда». «Но я не вижу никакого меда». «Поэтому я и извинился. Мед украл другой лев. Он очень сильный и сказал, что не боится тебя». Лев поднялся. «Где тот другой лев?» Заяц показал на глубокую яму. «Он там, но только он не отдаст тебе мед». «Это мы еще посмотрим», — взревел лев, громко зарычал и прыгнул в яму. Больше его никогда не видели, потому что заяц выбрал очень глубокую яму. Он вернулся в деревню и сказал, что лев никогда больше не станет беспокоить жителей. Почти все дети засмеялись и захлопали в ладоши от восторга. Но тот же парнишка возразил: «Эта сказка не про Кириньягу. У нас нет львов». «Нет, это сказка про Кириньягу», — ответил я. «Важно не то, что в ней говорится о зайце и льве, а то, что она показывает, как слабый, но умный может победить сильного, но глупого». «Но при чем здесь Кириньяга?» — спросил парнишка. «А ты представь, что люди из техподдержки, у которых корабли и оружие, — это львы, а народ Кикую — зайца. Что делать зайцам, если лев потребует жертву?» «Теперь я понял», — неожиданно улыбнулся мальчик. «Мы сбросим льва в яму». «Но у нас здесь нет ям», — заметил я. «Тогда что нам делать?» Заяц не знал, что рядом со львом окажется яма. Если бы он отыскал льва возле глубокого озера, то сказала бы ему, что мед украла большая рыба. «У нас нет глубоких озер». «Но у нас есть ум. И если техподдержка когда-нибудь станет вмешиваться в наши дела, то мы уничтожим ее, как заяц из сказки благодаря своему уму уничтожил льва». «Давайте прямо сейчас придумаем, как уничтожить техподдержку», — крикнул мальчик, схватил палку и замахнулся на воображаемого льва, словно у него в руках было копье, а сам он великий охотник. Я покачал головой. «Зайцы не охотятся на львов, а Кикую не начинают войн. Заяц просто защищался, и Кикую будут поступать так же». «А почему бы техподдержка стала вмешиваться в наши дела?» — спросил другой мальчик, проталкиваясь вперед. «Они наши друзья». «Возможно, они не станут вмешиваться», — успокоил я всех. «Но вы должны всегда помнить, что у Кикую нет истинных друзей, кроме них самих». «Кариба, расскажи нам еще одну сказку», — крикнула девочка. «Я уже старый», — ответил я. «Ночь становится холодной, и мне уже пора спать». «А завтра?» — спросила она. «Ты завтра расскажешь новую сказку?» Я улыбнулся. «Спроси меня завтра, когда все поля будут засеяны, коровы и козы будут в загонах, еда будет приготовлена, а ткани сотканы». «Но девочки не пасут коров и коз», — запротестовала она. «А если мои братья не приведут всех животных в загоны?» «Тогда я буду рассказывать одним лишь девочкам». «Эта сказка должна быть длинной», — настойчиво продолжала она. «Потому что мы работаем больше, чем мальчики». «Я буду внимательно следить именно за тобой, малышка», — ответил я. «История будет длинной или короткой в зависимости от твоей работы». Взрослые засмеялись, а девочка почувствовала себя очень неловко, но я усмехнулся, обнял ее и потрепал по голове. Нужно, чтобы дети учились любить своих мундумугу и опасались их. Так что она убежала танцевать с другими девочками, а я пошел в свой бома. Возвратившись в бома, я включил компьютер и обнаружил в нем сообщение от техподдержки. Меня проинформировали, что их представитель явится ко мне завтра утром. Я очень коротко ответил. Статья 2, параграф 5, который запрещал вмешиваться в наши дела, и улегся на одеяло. Доносящееся из деревни ритмичное пение быстро погрузило меня в сон. Утром я поднялся вместе с солнцем и дал компьютеру задание сообщить мне, как только сядет корабль техподдержки. Потом осмотрел свой скот и коз. Я единственный из нашего народа не работал в поле, потому что кикую кормят своего мундумугу, пасут его животных, ткут для него одеяло и поддерживают чистоту в его бома. И зашел к Симане дать ему бальзам, помогающий от боли в суставах. Затем, когда солнце начало припекать, вернулся в свою бома, обойдя пастбище, где юноши присматривали за животными. Войдя в бома, я уже знал, что корабль уже сел, потому что возле входа лежал помет гиены, а это вернейший признак проклятия. Я прочитал все на компьютере, потом вышел на улицу и окинул взглядом горизонт, где двое голых ребятишек то гонялись за маленькой собачонкой, то убегали от нее. Когда от их веселья начали пугаться мои куры, я мягко попросил их перебраться играть у своего бома и уселся возле костра. В конце концов, я увидел посетительницу из техподдержки, идущую по тропинке со стороны космопорта. Женщина явно страдала от жары и безуспешно отмахивалась от вьющихся вокруг ее головы мух. Ее белокурые волосы были тронуты сединой, а по неловкости, с какой она двигалась по крутой каменистой тропинке, я заключил, что она не привыкла к такой местности. Несколько раз она едва не упала. К тому же откровенно опасалась такого количества животных, но ни разу не замедлила шаг и минут через 10 приблизилась ко мне. «Доброе утро», — поздоровалась она. «Джамбо, мэмсаап», — ответил я. «Вы Кариба, верно?» Я быстро всмотрелся в лицо моего противника. Средних лет и усталая, но не несло на себе печати угрозы. «Да, я Кариба». «Прекрасно. Меня зовут...» «Я знаю, кто вы». Прервал я ее, стремясь захватить инициативу в конфликте, раз его нельзя было избежать. «Знаете?» — удивилась она. Я вытащил из поясного мешочка кости и высыпал их на землю. «Вы, Барбара Итан, родились на земле», — нараспев произнес я, наблюдая за ее реакцией, потом собрал кости и рассыпал их вновь. «Вы замужем за Робертом Итаном, 9 лет работаете на техподдержку». Я еще раз бросил кости. «Вам 41 год, и вы бесплодны». «Как вы все это узнали?» — удивленно спросила она. «Разве я не мундумугу?» Она целую минуту смотрела на меня и, наконец, догадалась. «Вы прочитали мою биографию в компьютере». «Если факты верны, то какая разница, как я их узнал? По костям или с помощью компьютера?» Ответил я, уклонившись от прямого ответа. «Прошу вас, садитесь, мэмсаап Итан». Она неловко уселась на землю, подняв облачко пыли, и поморщилась. «Очень жарко», — пожаловалась она. «Да, в Кении очень жарко», — подтвердил я. «Вы могли создать себе любой климат», — заметила она. «Мы создали именно такой, какой пожелали». «Там что, есть хищники?» — спросила она, всматриваясь в саванну. «Да, немного». «Какие?» «Гиены». «А более крупные?» Никого крупнее нигде уже не осталось. Я все удивлялась, почему они на меня не нападают. Наверное, потому что вы здесь непрошенный гость. Они не тронут меня, когда я одна пойду обратно в космопорт? Нервно спросила она, проигнорировав мой ответ. Я дам вам защитный амулет, который их отгонит. Предпочитаю эскорт. Хорошо. Гиены такие уродливые. Заметила она, вздрогнув. «Я видела их однажды, когда мы наблюдали за вашим миром». «Они очень полезные животные», — возразил я, «потому что приносят множество знамений, как добрых, так и плохих». «В самом деле?» Я кивнул. «Сегодня утром гиена принесла мне плохое предзнаменование». «И что же?» — полюбопытствовала она. «И вот вы здесь». Она рассмеялась. «Мне говорили, что вы очень умный человек». «Те, кто вам это сказал, ошибаются. Я всего лишь дряхлый старик, сидящий перед своей бомой и наблюдающий за тем, как юноши пасут коров и коз». «Вы дряхлый старик, закончивший с отличием Кембридж, а потом две аспирантуры в Йеле», — возразила она. «Кто вам это сказал?» «Не только вы читаете биографии», — улыбнулась она. Я пожал плечами. «Ученые степени не помогли мне стать Мундумугу. Оказались пустой тратой времени». «Вы постоянно произносите это слово. Что означает Мундумугу?» «Можете называть такого человека шаманом, но на самом деле Мундумугу хоть иногда и занимается колдовством и толкует знамения, в основном хранитель объединенной мудрости и традиций своего народа». «Похоже, у вас интересная профессия». «Да, в ней есть определенные преимущества». «Да еще какие?» — воскликнула она с наигранным восторгом. Где-то вдалеке заблеяла коза, а юношеский голос прикрикнул на животное на языке суахили. «Представить только, ведь в ваших руках жизнь и смерть любого обитателя утопии». «Ну вот, начинается», — подумал я и сказал. «Суть не в употреблении власти, Мимсаап Итан, а в сохранении традиций». «Я вам не верю», — резко заявила она. «На чем же основывается ваше неверие?» «На том, что если бы существовал обычай убийства новорожденных, то кикуйю вымерли бы в течение одного поколения». «Если убийство младенца вызвало ваше недовольство», — спокойно произнес я, «то меня удивляет, почему техподдержка до сих пор не заинтересовалась нашим обычаем оставлять старых и немощных на съедение гиенам». «Потому что старые и немощные были согласны с подобным обращением. Младенец же не способен согласиться на свою смерть». Она пристально посмотрела на меня. «Могу я спросить, почему был убит именно этот ребенок?» «Вы прилетели именно из-за этого вопроса?» «Меня прислали оценить ситуацию», — ответила она, сбив со щеки насекомое и поменяв позу. «Был убит новорожденный ребенок. Мы хотим знать, почему». «Он родился с ужасным Таху». «Таху?» — нахмурилась она. «Что это такое?» «Проклятие». «Он что, родился уродом?» «Нет, нормальным». «Тогда на какое проклятие вы ссылаетесь?» «Он родился ногами вперед». «И это все?» — изумилась она. «Это все его проклятие?» «Да». «Его убили только потому, что он родился ногами вперед?» «Когда избавляешься от демона, это не убийство», — терпеливо пояснил я. «Наши традиции учат, что ребенок, родившийся таким образом, на самом деле демон». «Вы же образованный человек, Кариба. Как вы смогли убить совершенно здорового младенца и оправдать убийство настолько примитивной традицией?» «Вам не следует недооценивать силу традиции, Мимсаап Итан. Однажды кикую уже отвернулись от своих традиций. В результате на Земле появилось механизированное, нищее и перенаселенное государство, где живут не кикую, масаи, луо или вакамба, а некое новое искусственное племя, называющее себя просто кенийцами. «Мы, живущие на Кириньяге, и есть истинные кикую. И мы не повторим снова ту же ошибку. Если дождь не проливается вовремя, надо принести в жертву барана. Если правдивость человека вызывает сомнение, он должен пройти испытание Гитхани. Если ребенок родился стаху, его следует умертвить». «Значит, вы намерены продолжать убивать младенцев, родившихся ногами вперед?» «Совершенно верно». По ее лицу скатилась капелька пота. Она посмотрела мне в глаза и сказала: «Я не знаю, какой будет реакция техподдержки». «В соответствии с нашей хартией, техподдержка не вмешивается в наши внутренние дела», — напомнил я. «Все не так просто, Кариба. В соответствии с вашей хартией, любой член вашего общества, пожелавший его покинуть, имеет право уйти в космопорт, а оттуда улететь на Землю». Она помолчала. «Была ли такая возможность предоставлена убитому младенцу?» «Я убил не младенца, а демона», — возразил я, слегка поворачивая голову. Горячий ветерок разворошил пыль. Она дождалась, пока ветер стихнет, и прокашлялась. «Вы ведь понимаете, что никто из техподдержки не согласится с вашим мнением?» «Нас не волнует, что об этом подумает техподдержка». «Когда убивают невинных детей, мнение техподдержки имеет для вас первостепенное значение», — возразила она. «Я уверена, что вы не захотите предстать перед эвтопическим советом». «Эвтопия. Настоящая утопия. Реальность, существенно превосходящая объективную действительность». Примечание редактора. «Вы здесь для того, чтобы оценить ситуацию, как говорили раньше, или угрожать нам?» Спокойно спросил я. «Чтобы оценить ситуацию. Но на основании представленных вами фактов я могу сделать лишь одно заключение». «В таком случае вы меня не слушали», — сказал я и ненадолго закрыл глаза. Мимо пронесся еще один, более резкий порыв ветра. «Кариба, я знаю, что Кириньяга была создана для того, чтобы вы смогли воспроизвести обычаи своих отцов. Но вы, разумеется, способны увидеть разницу между мучением животного во время религиозного ритуала и убийством ребенка». «Это одно и то же». Я покачал головой. «Мы не можем изменить наш образ жизни только потому, что он вам неприятен. Однажды мы поступили так, и ваша культура за считанные годы разрушила наше общество. С каждой построенной фабрикой, с каждым новым рабочим местом, с каждой новой частицей западных технологий, с каждым обращенным в христианство кикую, мы все больше и больше становились не теми, кем были предназначены стать». Я посмотрел ей в глаза. «Я Мундумугу, которому доверили сохранение всего, что делает нас кикую, и я не допущу повторения подобного». «Существуют альтернативы». «Но не для кикую», — твердо заявил я. «Они есть», — не сдавалась она. Эмоции настолько захватили ее, что она не заметила ползущую по ее ботинку золотисто-черную многоножку. «Например, годы, проведенные в космосе, могут вызвать определенные физиологические и гормональные изменения в организме человека. Помните, когда я прилетела, вы сказали, что мне 41 год и у меня нет детей? Это правда. Более того, многие женщины техподдержки бездетны. Если вы передадите нам обреченных на смерть детей, я уверена, что мы сможем найти им приемных родителей. Таким способом вы удалите их из своего общества, не прибегая к убийству. Я могу поговорить на эту тему со своим руководством и почти уверена, что они одобрят этот прекрасный вариант». «Ваше предложение продуманное и оригинальное, Мемсаап Итан», — искренне произнес я. «И мне очень жаль, что я не могу с ним согласиться». «Но почему?» «Потому что как только мы в первый раз предадим наши традиции, этот мир перестанет быть Кириньягой и превратится еще в одну Кению. Скопище людей, неуклюже пытающихся притворяться теми, кем они не являются». «Я могу поговорить на эту тему с Каинаги и другими вождями», — намекнула она. «Они не ослушаются моих указаний», — — уверенно сказал я. «Вы обладаете такой властью?» «Таким уважением», — поправил я. «Вождь обеспечивает выполнение закона, а Мундумугу толкует сам закон». «Тогда давайте обсудим другие варианты». «Нет». «Я пытаюсь избежать конфликта между техподдержкой и вашим народом». Ее голос стал глухим от огорчения. «По-моему, вы могли хотя бы попытаться сделать шаг навстречу нам». «Я не осуждаю ваши мотивы, Мемсаапытан, но в моих глазах вы пришелец, представляющий организацию, не имеющую законного права вмешиваться в нашу культуру. Мы не навязываем техподдержке свою религию или мораль, и пусть техподдержка не навязывает свои взгляды нам». «Это ваше последнее слово?» «Да». Она встала. «В таком случае мне пора идти и предоставить свой отчет». Я тоже встал. Ветер изменил направление и принес с собой запахи деревни. Аромат бананов, запах котла со свежим памбе и даже пронзительный запах крови, забитого еще утром быка. «Как пожелаете, Мемсаапытан. Я позабочусь о вашем эскорте». Я подозвал мальчика, пасшего трех коз, и велел ему сбегать в деревню и прислать ко мне двух юношей. «Спасибо», — поблагодарила она. «Знаю, что причиняю вам неудобства, но просто не могу чувствовать себя в безопасности, когда вокруг свободно бродят гиены». «Не за что. Кстати, не желаете ли, пока мы ждем наших сопровождающих, послушать сказку о гиене?» Она непроизвольно вздрогнула. «Они настолько уродливы», — сказала она с отвращением. «Такое впечатление, будто у них сломаны задние лапы». Она покачала головой. «Нет, спасибо. Не хочу о них слышать». «Но эта история будет вам интересна». Она посмотрела на меня с любопытством и кивнула. «Хорошо, расскажите». «Верно, что гиены — животные уродливые и неприятные», — начал я. «Но когда-то давным-давно они были такими же красивыми и грациозными, как импала». «Импала» или «чернопятая антилопа». «Африканская антилопа средней величины». Примечание редактора. Однажды вождь Кикую дал гиене молодого козла и попросил отнести его в подарок Нгае, который обитал на вершине священной горы Кириньяга. Гиена сжала козла своими сильными челюстями и отправилась к далекой горе. Но по пути туда она оказалась рядом с поселком, где жили европейцы и арабы. Там в изобилии были машины, ружья и прочие удивительные вещи, которые она никогда не видела, и восхищенная гиена остановилась поглазеть на эти чудеса. В какой-то момент араб увидел, как гиена внимательно рассматривает все вокруг, и спросил ее, не хочет ли она стать цивилизованным человеком. И когда гиена открыла рот, чтобы сказать «да», козел упал на землю и тут же убежал. Когда козел скрылся, араб рассмеялся и объяснил, что он просто пошутил, ведь гиена, конечно же, не может стать человеком. Помолчав, я продолжил. Так вот, гиена отправилась дальше к Кириньяге, и когда она добралась до вершины, Нгай спросил у нее, где же козел. Когда гиена рассказала о том, что с ней произошло, Нгай столкнул ее с вершины горы за то, что у нее хватило наглости поверить, будто она может стать человеком. Гиена не погибла при падении, но покалечила задние лапы, и Нгай объявил, что отныне все гиены станут такими. А в напоминание об их глупости, когда они решили стать теми, кем они стать не могли, он заставил их смеяться дурацким смехом. Я снова помолчал и внимательно посмотрел на нее. «Мемсаапытан, вы не услышите, как Кикую смеются дурацким смехом, и я не позволю им стать калеками вроде гиен. Вы меня поняли?» Она недолго обдумывала мою историю, затем посмотрела мне в глаза. «По-моему, мы прекрасно друг друга поняли, Кариба». Тут как раз подошли двое юношей, и я попросил их проводить ее до корабля. Они отправились в путь через сухую саванну, а я занялся своими делами. Сперва я обошел поля, благословляя пугало. Поскольку за мною вязалась кучка малышей, я чаще обычного останавливался отдохнуть под деревьями, и они всякий раз упрашивали меня рассказать сказку. Я рассказал им истории о слоне и буйволе, о том, как Элмаран Масаи подрезал своим копьем радугу, и поэтому она теперь не опирается на землю. Почему 9 племен Кикую названы именами 9 дочерей Гикую, а когда солнце стало слишком жарким, то отвел детей в деревню. После полудня я собрал мальчиков постарше и еще раз объяснил им, как они должны раскрасить лица и тела для предстоящей церемонии обрезания. Ндеми, тот самый, что требовал рассказать сказку о Кириньяге, захотел поговорить со мной наедине и пожаловался, что не сумел поразить копьем маленькую газель, а потом попросил заколдовать его копье, чтобы оно летело точнее. Я объяснил ему, что настанет день, когда ему придется выйти против буйвола или гиены с незаколдованным копьем, так что он должен еще потренироваться и лишь потом прийти ко мне. Надо бы приглядывать за этим Ндеми. Уж больно он порывист и бесстрашен. В былые времена из него получился бы великий воин, но сейчас на Кириньяге воинов нет. Если мы останемся такими же плодовитыми, то когда-нибудь нам потребуется больше вождей и второй Мундумугу, и я решил присмотреться к пареньку повнимательнее. Вечером, поужинав в одиночестве, я вернулся в деревню, потому что Нджогу, один из наших юношей, собрался жениться на Камире, девушке из соседней деревни. Выкуп за невесту был давно оговорен, и обе семьи ждали меня для совершения церемонии. Нджогу с разрисованным лицом и головным убором из страусовых перьев очень волновался, когда стоял передо мной вместе с невестой. Я перерезал горло жирному барану, которого отец Камири откармливал специально для этого случая, и повернулся к Нджогу. «Что ты хочешь мне сказать?» — спросил я. Парень шагнул ближе. «Я хочу, чтобы Камири пришла ко мне и стала обрабатывать землю моего Шамба», — произнес он хриплым от волнения голосом традиционные слова. «Потому что я мужчина, и мне нужна женщина, чтобы присматривать за Шамбой и окапывать корни растений на моих полях. И тогда они вырастут большими и принесут богатство в мой дом». Он плюнул на ладони в доказательство своей искренности, глубоко с облегчением вздохнул и шагнул назад. Я повернулся к Камире. «Согласна ли ты возделывать Шамба для Нджогу, сына Мучири?» — спросил я ее. «Да», — тихо ответила она, склонив голову. «Согласна». Я вытянул правую руку. Мать невесты поставила на ладонь небольшую тыкву-горлянку с памбе. «Если этот мужчина тебе не нравится», — обратился я к Камире, — «я вылью памбе на землю». «Не выливай его», — ответила она. «Тогда пей». Я протянул ей тыкву-горлянку. Она взяла ее, сделала глоток и протянула Нджогу, который сделал то же самое. Когда тыква опустела, родители Нджогу и Камири набили ее травой, подтверждая тем самым дружбу между родами. Зрители радостно закричали. Тушу барана потащили на вертел. Словно по волшебству появилась новая памбе. Когда жених отвел невесту в свою бома, люди продолжили праздновать до глубокой ночи. Они остановились лишь когда блеяние коз подсказало, что поблизости бродят гиены, и тогда женщины и дети разошлись по бома, а мужчины взяли копья и отправились в поля отпугивать гиен. Я уже собирался уходить, и тут ко мне подошел Каинаги. «Ты говорил с женщиной из техподдержки?» «Да». «Что она сказала?» «Сказала, что они не одобряют убийство детей, рожденных ногами вперед». «А что ответил ты?» «Сказал, что нам не требуется одобрение техподдержки, чтобы жить сообразно нашей вере. И они прислушаются к твоим словам?» «У них нет выбора. И у нас тоже нет выбора», — добавил я. «Если позволить им хоть что-то решить за нас, то вскоре они будут решать за нас все. Уступим им, Инджогу и Камири станут приносить свадебную клятву на Библии или Коране. Такое уже произошло с нами в Кении. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось на Кириньяге». «Но они нас не накажут?» — не успокаивался он. «Не накажут». Удовлетворенный он зашагал к своему бома, а я по узкой извилистой тропинке пошел к себе. Я остановился возле загона с моими животными. У меня прибавилось две козы, дар от родителей жениха и невесты в благодарность за услуги. Через несколько минут я уже спал. Компьютер разбудил меня за несколько минут до восхода солнца. Я поднялся, ополоснул лицо водой из тыквы, стоявшей рядом с одеялом, и подошел к терминалу. Там было сообщение от Барбары Итан, краткое и по существу. Техподдержка пришла к предварительному заключению о том, что инфантицид, вне зависимости от его причин, есть прямое нарушение хартии Кириньяги. Заранее совершенное преступление наказаний не последует. Также мы обсуждаем вашу практику эвтаназии, и для этого в будущем могут потребоваться ваши показания. Барбара Итан. Через минуту ко мне прибежал посланник от Каинаги с просьбой явиться на совет старейшин, и я понял, что вождь получил такое же послание. Я набросил одеяло на плечи и пошел к Шамба Каинаги, состоящему из его бома, а также бома трех его женатых сыновей. Придя туда, я увидел, что собрались не только местные старейшины, но и два вождя из соседних деревень. «Ты получил послание из техподдержки?» — спросил Каинаги, когда я уселся напротив него. «Получил. Я предупреждал тебя, что такое случится. Что нам теперь делать?» «Жить, как жили прежде», — невозмутимо ответил я. «Мы не можем», — заявил один из соседских вождей. «Они нам это запретили». «У них нет права запрещать наши обычаи». «В моей деревне есть женщина, которая скоро родит», — продолжил вождь. «И все признаки говорят о том, что у нее родится двойня. Обычаи указывают нам, что родившийся первым должен быть убит, потому что одна мать не может породить две души. Но теперь техподдержка запретила нам убивать детей. Что нам делать?» «Мы должны убить родившегося первым, потому что это демон». «И тогда техподдержка заставит нас покинуть Кириньягу», — с горечью воскликнул Каинаги. «Наверное, нам не следует убивать ребенка», — добавил вождь. «Это их удовлетворит, и они оставят нас в покое». Я покачал головой. «Они не оставят вас в покое. Они уже обсуждают то, что мы отдаем старых и немощных гиенам, словно это смертный грех из их религии. Если мы уступим в одном, настанет день, когда придется уступить во всем». «А что в этом плохого?» — не унимался вождь. «У них есть лекарства, каких нет у нас. Может быть, они даже способны сделать стариков молодыми». «Вы не понимаете», — сказал я, вставая. «Наше общество не мешанина из людей, обычаев и традиций. Нет, это сложная система, в которой каждая часть зависит от другой, подобно животным и растениям в саванне. Если вы пошлете огонь на траву, то убьете не только импалу, которая на ней пасется, но и хищника, который охотится на импалу, мух и кровососов, которые живут благодаря хищнику, а заодно стервятников и марабу, что кормятся трупами умерших хищников. Нельзя уничтожить часть, не уничтожив целого». Я помолчал, чтобы они обдумали сказанное, и продолжил. «Кириньяга подобна саванне. Если мы перестанем оставлять старых и немощных гиенам, те начнут голодать. Если гиены начнут голодать, травоядные настолько расплодятся, что для нашего скота не останется свободных пастбищ. Если старые немощные не будут умирать тогда, когда это решит Нгай, то вскоре у нас не хватит на всех еды». Я поднял палочку и ненадежно уравновесил ее на указательном пальце. «Эта палочка — народ Кикую, а мой палец — Кириньяга. Они в равновесии». Я посмотрел на соседского вождя. «Но что случится, если я нарушу равновесие и расположу палец здесь?» — спросил я, показав на кончик палочки. «Палочка упадет». «А здесь?» Я показал на точку в дюйме от середины. «Тоже упадет». «То же самое и с нами», — пояснил я. «Уступим ли мы в одном или в нескольких случаях, результат окажется одинаковым. Кикую упадут, как упадет эта палочка. Неужели прошлое нас ничему не научило? Мы должны соблюдать наши обычаи, это все, что у нас есть. Но техподдержка нам не позволит», — запротестовал Каинаги. «Они не воины, а цивилизованные люди», — сказал я, добавив в голос презрение. «Их вожди и Мундумугу не пошлют своих людей на Кириньягу с ружьями и копьями. Они начнут заваливать нас предупреждениями и обращениями, а когда из этого ничего не выйдет, то обратятся в эвтопический совет за рассмотрением своего случая. Суд будет много раз откладываться, а заседания проходить снова и снова». Я увидел, что они, наконец, расслабились и конфиденциально сказал: «Каждый из вас давно умрет под грузом лет, прежде чем техподдержка решится перейти от слов к делу. Я ваш Мундумугу. Я жил среди цивилизованных людей и знаю, как будет на самом деле». Соседский вождь встал и повернулся ко мне. «Я пошлю за тобой, когда родятся близнецы. Я приду», — пообещал я. Мы еще поговорили, потом встреча закончилась, и старейшины побрели в свои бома. А я задумался о будущем, которое видел яснее, чем Каинаги или старейшины. Побродив по деревне, я отыскал юного храброго Ндеми, размахивавшего копьем и метавшего его в чучело буйвола, которое сделал из сухой травы. «Джамбо, Кариба!» — поздоровался он. «Джамбо, мой храбрый юный воин!» «Я учусь, как ты и велел!» «Помнится, ты собирался охотиться на газелей?» — заметил я. «Газели для детей! Я убью Мбога, буйвола!» «У Мбога может оказаться на этот счет другое мнение». «Тем лучше!» — уверенно ответил он. «У меня нет желания убивать животное, которое от меня убегает». «И когда ты пойдешь охотиться на могучего Мбога?» «Когда мое копье станет более точным». Он пожал плечами и улыбнулся. «Может, завтра». Я задумчиво посмотрел на него и сказал: «Завтра будет еще не скоро. А у нас есть дело сегодня вечером». «Какое дело?» «Ты должен найти 10 своих друзей, еще не достигших возраста обрезания, и сказать им, чтобы пришли к пруду в лесу к югу. Они должны прийти туда после захода солнца. Передаем, что Мундумугу Кариба приказал не говорить никому, даже родителям, куда они отправятся». Я сделал паузу. «Ты все понял, Ндеми?» «Все». «Тогда иди, доставь им мое послание». Он вытащил копье из соломенного буйвола и быстро зашагал в деревню. Молодой, высокий, сильный и бесстрашный. «Ты наше будущее», — думал я, глядя ему вслед. «Ни Каинаги, ни я, ни молодой жених Нджогу, потому что их время настанет и пройдет еще до начала битвы. От тебя, Ндеми, будет зависеть судьба Кириньяги. Когда-то давно Кикую пришлось сражаться за свою свободу. Объединившись вокруг вождя Джома Кениаты, чье имя большинство твоих предков успело позабыть, мы принесли страшную клятву движения Мао-Мао. Мы калечили, убивали и совершали такие зверства, что в конце концов получили ухуру, потому что против такой жестокости у цивилизованного человека нет другой защиты, кроме отступления. Джома Кениата, кенийский общественный и государственный деятель, первый премьер-министр и первый президент Кении. Ухуру. В данном случае независимость. Суахили. Примечание переводчика. «А сегодня ночью, юный Ндеми, когда твои родители заснут, ты и твои друзья встретитесь со мной в чаще леса, и каждый, в свою очередь, узнает о последней традиции Кикую, потому что я призову не только Силунгаи, но и неукротимый дух Джома Кениаты. Вы произнесете слова ужасной клятвы и совершите жуткие поступки, чтобы доказать свою верность. А я, в свою очередь, научу каждого из вас, как принимать эту клятву от тех, кто придет вам на смену». Имеются в виду ритуалы кенийской секты Мунгики, тесно переплетенные с организованной преступностью и резко отвергающие как политику модернизации кенийского общества, так и любые компромиссы с оставшимися в Кении белыми. Ввиду исключительной секретности общества и пожизненного характера клятвы верности ему, о секте известно крайне мало. однако численность ее активистов оценивается не менее чем в 500 000 человек. Сектанты добывают средства рэкетом, сутенерством, торговлей оружием и наркотиками. Примечание переводчика. Есть время для всего. Для рождения, для возмужания, для смерти. Есть, без сомнения, время для утопии, но ему придется подождать. Потому что для нас настало время Ухуру.